Пугачев связывает надежды преимущественно с чудом. Отсюда Петр, как герой «Медного всадника», абсолютно исключает из своей политики акты милосердия. Между тем Пугачев придает исключительное значение милосердию. Правда, в Полтаве Пушкин рисует Петра как незлобивого властителя, однако для него незлобивость не более чем чувство жалости и сострадания победителя к побежденным. Вследствие этого исторический процесс в целом выставляется Пушкиным под разными углами зрения, совмещая в себе самые различные ракурсы, а корни этого в самой человеческой природе. Ибо хотя люди и творят историю, но нередко вопреки своим намерениям, а то и с худыми намерениями. Беда исторического процесса как творчества в том, что в противоположность художественному творчеству оно не знает черновиков. Всякое историческое деяние необратимо, и потому в своих общественно-исторических деяниях люди оказываются столь же зависимыми от истории, сколь и она от них. Беря историю в ее целокупности, мы приходим к выводу, что в ней, как в творческой силе, заложена возможность творить и зло, а не только добро. Так возникает проблема мирового зла, проходящая сквозь все творчество Пушкина. С особой остротой она поставлена в «Медном всаднике» и «Капитанской дочке», в маленьких трагедиях, таких в первую очередь как «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь» и «Пир во время чумы», также и во множестве стихотворений, таких как «Анчар», «Утопленник», «Не дай мне Бог сойти с ума», «Бесы» и так далее.